Глава 15. Тимур. Отбиваю вызов и глубоко вдыхаю морозный воздух, запрокидывая голову вверх. Терпение на исходе. После подобных бесед с женой хочется уйти в запой на неделю, а то и больше. В каком-нибудь глухом лесу. Туда она точно не поедет. Там же нет всех благ цивилизации в виде ресторанов и магазинов, которые моя женушка так обожает. Но осталось немного, и надо терпеть, сцепив зубы. Айлин выносит мозг с каждым днем все сильнее и сильнее, думая, что это лучшая тактика – взять меня измором, а я сдамся на ее милость и соглашусь играть в ее игры. Буду послушным муженьком, который на задних лапках будет исполнять все желания капризной папиной принцессы. Нет, девочка, ты выбрала в партнера не того мужчину. Я тебе не по зубам. И я не играю в игры. Вырос. Странно, что за полгода семейной жизни Айлин не поняла, что такая тактика не приносит ей никаких результатов. Абсолютно. Вот и сейчас она, увидев Эмму, как с цепи сорвалась. Все оскорбляло ее, нашептывая, что моя бывшая женщина хочет забраться мне, женатому мужчине, обратно в постель и лечь между нами. Поэтому и завела отношения с моим близким другом и партнером. Особенно смешно слышать это, учитывая, что у нас нет никаких отношений в плане постели. Ни разу за полгода. Потому что я не сплю с женщинами по принуждению. Но капризная папина принцесса считает, что сможет приручить и усмирить зверя. Я знаю причины такого поведения женушки. Наш утренний скандал стал его катализатором. Но мне Айлин совершенно не жаль. Я и так терпел слишком долго. Конечно, я сам виноват в том, что сейчас происходит в моей жизни, что пустил ее под откос и наблюдал со стороны, надеясь, что все устаканится само собой. Но все это время в ней не происходило ровным счетом ничего. И вот как раз сегодня утром я и понял, что нахрен, так больше продолжаться не может. А потом я увидел Эмму. С другим. С моим, мать его, лучшим другом. Прав был тогда Слава, что Эмма не будет одинока. Как же он тогда сказал? С другим и под другим. Зараза! Как представлю их вместе, как она целует его, прижимается и стонет, отдаваясь чувствам. Внутри все полыхает и скручивает от боли, ревности. Хочется убить соперника собственными руками, несмотря на то, что это же Слава. Друг, можно сказать, семья, брат, с которым мы так много прошли вместе. Эмма. Я думал, что справился со своими чувствами, с влечением к этой нежной и ласковой девочке, что, будучи от нее вдали, смог успокоить себя и своего внутреннего зверя, который требовал, чтобы она была рядом. Но стоило увидеть ее сегодня, лишь один взгляд в мою сторону, и все полетело в бездну. Одним взмахом ресниц Эмма снесла до основания, до фундамента мой самоконтроль, который я выстраивал все эти долбанные 6 месяцев. Стараюсь выкинуть из головы свою назойливую женушку и успокоиться. Проблемы с ней я буду решать позже. Неожиданно, после выпада пацана Захарова, они отошли на второй план. Мне нужно лично, глядя в глаза Эммы, спросить ее, что имел в виду Глеб, назвав меня папашей. Это то, что я думаю? Черт, меня разрывает от мыслей в голове, потому что если это правда... Вот только спрашивать не у кого. Эмма сбежала. И я еще больше убеждаюсь в том, что ей есть что скрывать. Она испугалась именно меня и моих неудобных вопросов. Телефон в руке вибрирует. Дава. Здравствуй, друг. Как жизнь семейная? Да пошел ты. Беззлобно усмехаюсь. Рад слышать, Давид. Как сам? Спасибо. Твоими молитвами. Ты сейчас где? Ты же знаешь, что Слава пригласил на открытие своего ресторана в Питер. Ты, кстати, тоже должен был прилететь. Я и прилетел, но возникли неотложные дела. Нам надо встретиться, Тимур. У меня к тебе есть разговор. Хорошо. Хмурюсь, недоумевая, а интуиция буквально вопит, что это важно. Когда? Где? Ты уже насмотрелся на ресторан Славы? Я в центре. К Меркурию сможешь подъехать? Добро. Буду через полчаса. Подзываю водителя, параллельно набирая сообщение Айлин. Отвезешь меня в центр, а жену домой. На ее вопросы, куда я направился, прикидываешься глухим, слепым и немым. Это ясно? Более чем, Тимур Назарович. Уверенно вхожу в ресторан и сразу замечаю Давида. Он прекращает звонок, встает, пожимая мне руку. «Виски?» – предлагает друг, указывая на бутылку. «Давай», – задолбался. Срываю галстук и расстегиваю две верхние пуговицы. «Что, жена молодая покоя не дает?» – усмехается друг, подталкивая в мою сторону стакан и подзывая официанта. «Не беси хоть ты, да и недолго тебе стебать меня осталось». «То есть?» – вижу, что друг напрягается, даже рука с алкоголем зависает в воздухе. Я развожусь. Давид смотрит на меня, как на идиота. «Ни хрена себе новости!» Присвистывает, чокаясь и отпивая алкоголь. «С чего вдруг? Есть причины?» «Вот здесь». Делаю характерный жест ладонью по шее и залпом выпиваю виски. «У меня сидит вся семейка Айдаровых. Задолбала!» «А я тебе говорил, что хреновая эта идея. А тесть что, женушке уже сообщил?» Тестью я обрисовал ситуацию. Я не собирался жить с Айлин всю жизнь. С самого начала, когда подписался под всю эту ересь с браком, я так и рассчитывал. Пожить с ней годик-другой и тихо-мирно развестись. Признаю, в глубине души надеялся, что ей наскучит жизнь моей соседки, и женушка сама свалит. «Соседки?» Давид хмурится, мотает в непонимании головой и разливает по второй. Жду, когда подошедший официант расставит перед нами заказ, и продолжаю. У меня не было никаких отношений с Айлин. Я не карманный песик, которого она купила для собственной забавы. И заставить меня спать с женщиной, если у меня на нее не стоит, никто не сможет. И что, все полгода ни-ни? Оставляю вопрос без ответа, думаю, тут и так все понятно. Так что Айдаров-то? В своем репертуаре рвет и мечет. Что я его нае обвел вокруг пальца. Но условием было жениться на Айлин. Никто не говорил, что я должен жить с ней до гроба и настругать детишек, но я выполнил то, о чем меня просили. Считаю, что свой долг отработал. Да и есть нюансы с моей женушкой. Например? Давид заинтересованно выгибает бровь и ржет, засранец. Она от меня погуливает. Причем началось это буквально через дней 10 после свадьбы. Сняла квартиру в центре и периодически наведывается вместо фитнеса. Думала, я не узнаю. Ну, я и разложил все это папочке. Предложил хорошие отступные и решил с ним вопрос. Ему ничего не оставалось, как принять мое решение. А с его дочерью я как-нибудь справлюсь. Я ей ничего не должен. Умно, брат. Не ожидал, что ты сможешь найти выход из своего брака. Айдаровы не выпускают из своих рук то, что к ним попало. Усмехаюсь, вспоминая Эмму. Она стоит того, чтобы избавиться от этого камня на шее в виде брака с Айлин. Но прежде надо разобраться с угрозами. С этим гораздо сложнее, что выводит меня из себя. Продвижение ноль. Он явно на 5 шагов впереди, знает обо мне все. И я у него под присмотром. Поэтому нет никакой возможности после развода сразу же забрать Эмму себе. Не только из-за угрозы. Не простит. По глазам ее сегодня видел. Не сможет простить. Даже несмотря на то, что чувство есть. Ничего не в прошлом. О чем хотел поговорить, Дава? Я на днях ее видел,